«Хочу, чтобы вы знали мою точку зрения», — пояснил Тойо. «Дальний Восток потому и дальний, что сумел сохранить экологическую чистоту собственных воззрений на мир и ценности своей цивилизации. России предстоит сделать выбор. Либо без остатка раствориться в синтезированной химере, либо впервые за последнюю 1000 лет повернуться и совершить открытие мира, который так долго и терпеливо стоит за спиной». «Опять выбор. Только за тем, чтобы избежать ножниц», — выдал Тойо заготовленный аргумент. «Если говорить о противостоянии в 3-м тысячелетии, то оно будет только между Ближним и Дальним Востоком. Ну, а что касается выбора, то это же не игра в рулетку, где можно ставить на один и тот же цвет и, наконец, выиграть. В России осталось мало людей, способных к космическому мышлению». «Считаете, что я обладаю таким мышлением?» Мамонт усмехнулся. «Приятно было бы, но это не так. Иначе бы я не сидел с вами тут». Тойо слегка похлопал мамонта по руке. «Не пытайтесь мне доказать обратного. Думаю, я в таких вопросах буду вам бесполезен. Я просто странник, а к кому и когда обернуться, решают политики, президенты, Министерство иностранных дел». «Не валяйте дурака, мамонт», — весело рассмеялся хозяин. «Вы же отлично понимаете, о чем я говорю. И во многом согласны со мной, не так ли?» «Только догадываюсь». «Перестаньте скромничать. Хотя мне нравится это качество в мыслящих людях». Тойо пригубил водки. «Мы знаем о вас чуть больше, чем вы предполагаете. Есть свидетельства, материалы и живые люди, доказывающие, что вы не просто странник. При желании могу их показать. Мне известно, мамонт, вас водили в заповедные пещеры, где хранятся сокровища вар-вар. Вы видели арийское золото, собранное и сохраненное таинственными жителями уральских недр, самоцветы, алмазы, от вида и количества которых можно сойти с ума. Что и произошло с человеком по фамилии Зямщиц? Только вы ничего не взяли. Не выносили вы рюкзака с алмазами. В такое мог поверить лишь генерал Тарасов. Вас лично знают многие хранители сокровищ. И не только здесь, а кое-где еще. Дальний Восток прекрасно осведомлен о сакральной сути Уральского хребта для России и всего арийского мира, который под воздействием Ближнего Востока, к сожалению, утратил память о своих святынях. Но мы знаем об этом и помним об этом целое тысячелетие. Да, и у нас существует особая каста посвященных в эти таинства. Наши судьбы похожи, мамонт. До поры до времени я тоже был слеп и легко внушаем, чтобы верить в объективную реальность человеческого существования в силу и власть политиков, чудеса электронной техники, пока не занялся исследованиями человекоподобного существа йетти, которое у нас называют снежным человеком. Я работал в Гималаях, руководил секретной экспедицией американо-японского совместного проекта и сделал открытие, которое вам тоже известно. Объектами моего изучения оказались в прошлом обыкновенные современные люди, только с искусственно измененной генетической структурой. Полная копия вашего Зямщица. Я стал искать, из какой лаборатории выходят эти странные существа, и пришел на Урал. «Да, судьбы похожи», — согласился мамонт. «Но по логике вещей на Урале вас должны интересовать и йетти, а не арийское золото». «А разве я сказал, что меня интересует арийское золото?» «Совсем нет. Хотя Дальний Восток и претендует на некоторые российские территории, это не значит, что и на материальные ценности, накопленные неродственной нам древней общностью народов. Они не дают покоя Ближнему Востоку, который, как и мы, тоже не имеет никакого права на наследство, но действует через своего сателлита, Запад, и добьется успехов, если Россия не сделает правильный выбор». «Угроза становится навязчивой. это не угроза. Та самая объективная реальность, которая господствует в мышлении Ближнего Востока, а значит и Запада. Россия должна соединиться с Дальним Востоком, чтобы противостоять Ближнему. Мамонт сделал паузу. Правильно вас понял? В основном, да. Тоже стал тянуть мысль Тоя, будто не решаясь сказать что-то важное, как юноша, впервые объясняющийся в любви. Впрочем, формальное соединение существует. У нас огромная протяженность общих границ, сопредельные территории, отчасти общий космос. Но мы все время смотрим в ваш затылок, когда друзья должны смотреть в лицо друг другу, как мы с вами.